Ты не дал мне закончить. Я собиралась добавить сначала. Вопрос в том, как бы ты поступил, если бы родитель... Да, я помню, что твои к тому времени умерли. Но все же, если бы отец был жив, послушал бы ты его. Прикажи он тебе отказаться от меня и найти кого другого. Но выбор все равно оставался за мной, — вознегодовал Локлан. Кимберли угрожающе сощурилась. «Потому что ты мужчина. Твои родители не вмешивались бы только из-за этого?» «Ты же знаешь, — досадливо пояснил муж, — что для женщины слово отца — закон, и нет смысла спорить по этому поводу. Мелли всего 18, и если по какой-то причине она отдала сердце человеку, недостойному ее, наш долг — позаботиться о ее благополучии». «Локлан, тебе известно, что я думаю насчет этого, — вспылила Кимберли. — Моя мать сделала неверный выбор, когда, повинуясь родителям, вышла за мужчину, которого презирала, и позволила разлучить себя с любимым. Из-за этого она была несчастна до самой смерти. Я не желаю подобной судьбы для своей дочери, недаром назвала ее в честь своей матери, чтобы дать еще один шанс. Не для того, чтобы история повторилась. Поэтому будь очень, очень осторожен, принимая решение относительно того молодого человека, которого она любит. «Хочешь сказать, что примешь ее сторону, если я запрещу этот брак?» — ахнул он. Кимберли промолчала, но повернулась спиной к мужу, чтобы тот застегнул ей платье. А это, по ее мнению, означало, что она дала ответ. По-видимому, до такого не дойдет. Локлан так и подумал. Но он пока не знал, почему братья Кимберли так настроены против Линкольна Бернета. Зато знала Кимберли. Однако, когда он потребовал отчета, объяснила, что сама не слишком осведомлена о подробностях, поскольку Мелисса сообщила лишь некоторые факты. Правда, они прожужжат ему все уши, так что не стоит прислушиваться к каждому. Достаточно побеседовать с Иеном Первым. «Мелисса выслушала обе стороны, — добавила жена, — и все-таки собирается замуж за этого парня. Ты должен признать, многое говорит в его пользу. И вспомни свое первое впечатление от него. В конце концов, это ты разрешил ему ухаживать за Мелли?» Локлан ничего не ответил, не желая признаться, что на первое впечатление сильно повлияли его собственные предпочтения. Линкольн был шотландцем, имел неподалеку поместье, значит, Мелисса не уедет далеко от дома, по крайней мере, будет часто навещать родителей. Уже одно это стало причиной его расположения к Линкольну. Честно говоря, он просто недостаточно хорошо знал этого человека, чтобы вынести определенное мнение, и позволил ухаживать за дочерью в надежде, что она сама решит свою судьбу. Вероятно, все шло бы прекрасно, не вмешайся братья Кимберли. Застегнув платье, Локнан положил руки на плечи жены и уперся подбородком в ее макушку. «Мы помирились», — прошептал он. «Думаю, да», — чопорно ответила она в своей английской манере, но тут же повернулась и обняла его за талию. «Собственно, мы и не ссорились. Я просто не могла вынести мысли о том, что бессильно помочь дочери. Мы впервые не сумели сделать это. Но ее детские беды не идут ни в какое сравнение с этой самой причиной», — возразил муж. «Вполне возможно, нам ничего не удастся уладить». «Понимаю», — вздохнула она, — «в том-то вся проблема. Она выросла, и теперь так просто с ее заботами не справиться, разве такого я ожидала? Она красива, имеет покровителей, о которых любая девушка может только мечтать. Я ожидала, что мы, прибыв в Лондон, дадим ей свое благословение, а потом вернемся домой, чтобы готовиться к свадьбе. Мне и в голову не приходило, что мы вдруг можем не одобрить ее выбор. Она разумная девочка. Как же ее жених вдруг окажется не тем, кого бы мы хотели видеть рядом с ней?» «Этого мы пока не знаем наверняка, только потому что...»